Кречмер неторопливо взял векселя, взглянул на них и в ту же минуту, как бы инстинктивно, перевел глаза на Муратова. В этом взгляде не было ни удивления, ни угрозы, ни гнева. В нем был простой вопрос. Муратов понял этот вопрос и весь бледный глянул куда-то в сторону. В его голове промелькнула, как молния, мысль: «Зачем я показал ему все векселя вдруг? Их будет труднее вырвать, если представится надобность». Кречмер уже рассматривал подписи Аносова, перевернув векселя на другую сторону. «За эти векселя я могу предложить вам не более 1000 рублей», — проговорил Кречмер. Муратов вздохнул свободнее. Так что его вздох резко прозвучал в мертвой тишине этой деловой комнаты. «Помилуйте, мне нужно, по крайней мере, 2000, — проговорил он. «Вы можете занять еще у меня под свои векселя с поручительством господина Аносова, если вам необходимо», — ответил Кречмер. «Я только говорю, что под эти векселя я больше 1000 не дам». Муратов взглянул на Кречмера недоумевающим взглядом. Кречмер предлагал ему учесть его векселя с поручительством Аносова. Это было спасение. Это было полное спасение и для него, и для Аносова. Стоит только написать векселя, учесть их, уплатить свои долги и долги Аносова, и конец. Эти мысли молнией промелькнули в голове Муратова. Он быстрым движением руки взял со стола векселя Зимина и проговорил взволнованным, но радостным тоном: «В таком случае я завезу вам свои векселя вместо этих». «Вы меня не поняли», — не спеша пояснил ему Кречмер. «Вы говорите, что вам нужно, по крайней мере, 2000. Я предлагаю вам за эти векселя 1000. Если же завтра или послезавтра вам понадобится еще 1000, 2 или 3, то я дам вам под ваши векселя с поручительством господина Аносова». Муратов понял все. Он опять стал бледен, опять почувствовал, что у него замирает дыхание. «Эти векселя написаны на 6 месяцев», — продолжал Кречмер. «Если вам нужны будут еще деньги, то напишите свои векселя на менее продолжительный срок. Этот срок слишком велик». «На какой же?» — спросил Муратов. «Все равно. На 5, на 5,5 месяцев, но 6 месяцев. Это слишком много», — проговорил спокойно и равнодушно старик. «То есть вы хотите, чтоб по моим векселям я уплатил раньше, чем настанет срок этим?» — произнес Муратов. «Да», — лаконически ответил Кречмер. Муратов был готов провалиться сквозь землю. Никаких недоразумений более не оставалось. Кречмер готов был теперь давать ему деньги за поручительством Аносова, держа их обоих в руках при помощи этих векселей. Конечно, сам Муратов не имел в глазах Кречмера никакого значения. Но Аносов... Аносов — дело другое. Он еще мог откупиться крупными суммами денег от неприятности сидеть на скамье подсудимых. Муратов сделал усилие над собою и заметил холодным тоном: «Впрочем, мне все равно. Мне деньги нужны на 2, на 3 месяца, не более». «Это ваше дело», — ответил Кречмер. «Значит, вы согласны?» «Да», — ответил Муратов. Старик встал и взял со стола векселя. Муратов забылся и тоже быстро поднялся с места. Он готов был вырвать эти векселя у Кречмера, точно боялся, что старик их унесет в другую комнату и призовет полицию. «Я сейчас принесу деньги», — обернулся к нему Кречмер, крайне удивленный его неожиданным движением.